Интерлюдия 67. Оружие получит господин Стилет. Надеюсь, у вас крепкие нервы, юноша. Они понадобятся, когда вы увидите, сколько народу погибнет из-за вашего решения. Адара получит обратно своего ребенка. И даже не думайте о том, чтобы ее обмануть, Шоп. Я не люблю, когда люди говорят со мной так, словно они бессмертные. Особенно, когда они мало из себя представляют. Но вы держите слово, и я свое слово сдержу. Это радует. А сейчас я отойду на пару слов с барышней. И Фит снова отвел меня в угол. Как ты связан с моим сыном? И что вообще этот Шоп имел в виду, говоря... Дарья, дай мне минуту. У меня нет времени, мне нужно уходить. Но если говорить об этом, почему ты не сказала мне, что у тебя есть ребенок? А должна была? Привет, безымянный степняк, у тебя нет денег и памяти. Пойдем спать ко мне в квартиру. И да, кстати, у меня где-то есть ребенок, проданный собственным дядей. Да, глупо, конечно, но я не об этом. Кто его отец? Да какая тебе вообще разница? Дарья, это важно. Просто ответь. Я не могла и не хотела отвечать на этот вопрос. Давай мы обсудим это не здесь и не сейчас. Он кивнул. Но хотя бы одно позволю знать. Почему ты не искала его? Тебе что, было совсем плевать? Я помолчала. Можно подумать, он первый, кто задался этим вопросом. Я не знаю, почему должна обсуждать это с тобой. Но я думала, что... Не знаю, что я думала. Я этого ребенка не хотела. Он мне был не нужен. Веришь, нет, но я даже не знаю, откуда он взялся. И речь не о том, будто я спьяну с кем-то... А, неважно. Когда мой брат-идиот его продал, сначала я хотела пойти за ним. Но потом решила, что так будет лучше для всех. Ты же его мать. Я не выдержала. И что? А ты, видимо, из тех, кто считает, что единственная задача женщины – это родить без денег и перспектив и поставить крест на своей жизни? Нет. Наверное, нет. Но с чего ты тогда теперь так о нем волнуешься? Может, потому что, когда я из официантки сначала превратилась в элитную шлюху, а потом в уличного солдата, я иначе стала воспринимать ответственность? Звучит похоже на правду. Отчего-то мне не хотелось в его глазах казаться плохим человеком. И это при том, что на моих собственных глазах он сам только что человека убил. Но лгать мне хотелось еще меньше. По крайней мере, себе. Не строй иллюзий, Фитц. Я найду его и организую ему лучшую жизнь. Найду ему приемных родителей или что-то такое. Я не обязана его любить только потому, что мне пришлось его родить. Но обязана дать ему шанс жить лучше, чем я. Ты говоришь совсем как твой брат. Гейл? Ты с ним успел познакомиться? Он странно нахмурился и отвел взгляд в сторону. И в этот миг я поняла, что уже точно встречалась с ним раньше, и не раз. Словно то самое чувство, когда ты внезапно вспоминаешь события, которых никогда не переживал. Что-то странное происходит, да, Фитц? Я будто спала всю жизнь, и вдруг проснулась. Только в каком-то кошмаре. Я тебя понимаю, Дарья. Прекрасно понимаю. Я правда начинаю думать, что мы знакомы. Может, я поэтому тебя пустила к себе? Я должен тебе признаться. Я, кажется, следил за тобой. Еще до того, как потерял память. Нашел тут свой дневник и кое-что прочел. Зачем следил? И когда ты вообще успел научиться читать? Недавно. И уже опять забыл. В общем, это долгая история. Господин Понт, может, уже делом займемся? Да, конечно. Ладно, я ухожу. Слушай, не теряйся снова и береги себя. Если что, я буду в твоей квартире. Нет, ну это уже наглость. Что? Я же сказала, только на одну ночь. Он улыбнулся. Каким же он выглядел измотанным. Видимо, не только я в последние несколько дней успела влипнуть в неприятные истории. Странная ты девушка, Дарья Ривер. И имя у тебя совсем непроизносимое. Не страннее тебя, Фитц. Я внезапно двинулась к нему, чтобы обнять, но остановилась. Непонятен мне был этот порыв, эта странная нежность. Мне было неловко, и от того, что причин мне его обнимать не было никаких, и от того, что вокруг на нас смотрели те, кто считал меня ведьмой. А ведь ни в одной сказке ведьмы не обнимают степняков. «Ноги на пороге, степняк!» Он отошел, шепотом поговорил со стилетом и вышел из комнаты. Я не хотела, чтобы он уходил. 2 часа спустя. Я и мои люди быстро шли через толпу к краю Лабазной площади. Все мы ждали стилета, боялись того, что он не доставит оружие, и одновременно опасались, что он сделает это. «О чем ты говорил с Фитцем?» «Дара, послушайте меня. Мы, конечно, можем сейчас погибнуть и все такое, но на будущее. Этот человек, его зовут Флинт Пон, а вовсе не Фитц, невероятно опасен для вас». «Почему?» «Вы ведь знаете о Резаке?» «Ну, слышала пару раз. Но в столице каждый второй маньяк. Фокусник, 6 пальцев, Займон Портной». «А вы никогда не читали газет? Не замечали кое-что странное?» «Слушай, говори прямо». «Вы одна из его потенциальных жертв. Волосы, лицо, возраст, ну и, конечно, глаза». «К чему ты клонишь, Тос? Я знала это его выражение. И я видела таких уже десятки. Странно очарованный взгляд. Раньше мне это льстило. Потом начало пугать, а затем и вовсе злить. Но Тос был иным. Он не хотел обладать мной. Он хотел защитить. И вот к такому я не привыкла». «Я и мой шеф в Толстой Донни не смогли спасти предыдущих жертв. Но вас я не дам в обиду». «И ты думаешь, что Фитц?» «Так, молодежь, разрешите вас прервать. Вот оно». И Симонов указал на ворота в другом конце площади. «Ворота колец – это символ социального неравенства. Они, конечно, не несут особого транспортного смысла. Тоннели транзиториев и энтероходные линии уже давно отобрали у них первенство. Но в 9 кольцах эти стальные калитки до сих пор символизируют превосходство одних над другими. И если нам удастся их открыть, это будет знаком, каких еще не было. А ты, милаха, должна была уже понять значение символов». «А это вообще возможно? Открыть их?» — спросила я, глядя на колоссальных размеров врата. «Столица, как творение архитектурного гения древних, отличается не только монументальностью, но и практичностью. В воротах, наверху, есть огромный разводящий механизм. Он исправен, я гарантирую это. Пока все отправленные на убой стилетом гражданские будут гибнуть в попытке взорвать огромные механизмы блокировки, ваша маленькая группа поднимется туда и запустит его. Вы откроете?» «Вы? А разве не мы?» Симонов поглядел на меня со своим ехидным прищуром. «Нет, милаха. У меня есть долг перед пленными платками на каторге. Тех, кто пришел по моему зову в твой отряд, я заберу. У вас теперь много боевой силы. И слухи о твоем колдовстве уже расползлись по всей Лабазной. Каждая собака знает, что ты ведьма. Лучшая акция по продвижению, что я видел». «Вы будете штурмовать каторгу?» «У меня нет права этого не делать. Но я вернусь, если ты будешь столь же везучей, как и раньше». «Чтоб назвал вас лисом. Я слышал о таком террористе». «А сам стилет для вас кто? Герой баррикад или глава бандитов?» «Счастливо, милаха. Ты ценный кадр. Не пропадай». И Симонов, в окружении своих подельников, снаряженных вещами из ломбарда, медленно заковылял, опираясь на свой протез. «А где господин с хорошими манерами?» «Ушел. Сказал, у него там какие-то дела в огнях столицы». Тос проводил Симонова долгим взглядом. «Странный человек. Слишком себе на уме. Но в одном он прав. Удача на нашей стороне. Надеюсь, так будет и впредь». Одноглазый брат вытащил небольшую бутылку с пахучим пойлом и сделал добрый глоток. «А вы в курсе, что Лабазная площадь – это последняя площадь в столице, которая видела небо? Когда-то выше этого места в 3-м кольце не было ничего. Еще в те годы, когда столица не закрылась крышей от того дерьма, что начала сама на себя изрыгать. После Лабазной уже ни одна площадь неба не видела». «Откуда ты это знаешь?» «Я учился в ГИЗе, институте зодчества, но не доучился. Кстати, видишь эту огромную статую в центре?» Не заметить ее было сложно. Это были металлические мужчина и женщина с повязками на лицах, тянущие друг другу руки. «Это памятник свободе и закону. Забавно, что раньше там, где они стоят, было место для казни. Символично, мать намотать. Ладно, надеюсь, мы сможем что-нибудь поменять». «Все зависит от стилета». «Это так. Но я ему верю. Слушай, а занятная история получается. Как у него оказался твой сын? Тос на этих словах нахмурился и отошел. А я же не знала, что ответить, и оглядела Лобазную. Несколько тысяч человек были напряжены, словно знали, что скоро что-то начнется. Видимо, люди профиля и правда держали руку на пульсе. Скажи лучше, что ты-то полез в революционеры? Из-за брата. У него 2 года назад жена работала служанкой у чиновника финансовой службы во втором кольце. Семья была очень богатой, и слуг было много. Красивая была жена. Однажды сынок этого чинуши зажал ее в подсобке, сама понимаешь. А потом ее, чисто случайно, сбил мобиль. Оказалось, она была беременна. Отвратительная история. Ага. Суда никакого не было. А даже если бы и был, его бы осудили, но вместо него на каторгу пошел бы кто-то другой. А сам бы он так и продолжал на папины харчи жить. Ну, может, видели бы его чуть реже. А брат мой с тех пор и не говорит ни слова. Сама понимаешь, от чего у него зуб на всех этих госслужащих. А ты? У самого-то есть жена, невеста? А ты чё, подкатить ко мне решила, степнячка? Нет, ты для меня слишком молода. Сколько тебе лет? 16? 18. Скоро будет 19. Ой, да все равно. И как бы тебе сказать? Я не совсем по этой теме. У меня другие предпочтения. А ты, Тос, че это ты все-таки вдруг сменил сторону? Я ее не менял. Тос ответил сквозь зубы. Он был напряжен и заметно нервничал. И все же ты тут по своей воле. С чего бы? Я здесь из-за нее. Меня восстание волнует мало. Я успел пожить и среди власти имущих, и среди обычной нищеты, чтобы понимать, что и те, и другие — это просто злобные глупцы. Ну что, ведьма, готова показать свое особое повстанческое колдовство? И с этими словами Шоп выскочил из огромного грузового мобиля, с трудом проехавшего сквозь толпу. А следом, словно по чьему-то жуткому сценарию, с потолка площади хлынул грязный желтый дождь. Вот суки, хотят нас разогнать, и вдобавок окружают. Исполнители, искорки, светлячки, даже 2 парящие заставы подтянули. Огни столицы захвачены, и теперь они все такие, знаете... Ёмко. Короче, я не буду сюсюкаться. Вы захватили шагоход и подняли всех на уши. Это разрушило часть наших планов. Хотите искупить вину? Вы и ваша сотня бойцов будете принимать участие в штурме. У меня идея получше. Я объяснила ему план Симонова. Звучит неплохо. Останетесь в форме исполнителей. Но для начала нам надо толкнуть речь. Дать знак. А потом вы с вашим детским садиком... Он указал на Калахана, Тоса и братьев. Откройте нам дверцу. Почему я? Шоп отвел меня в сторону, крепко взяв за руку. Потому что твой сын положил моих бойцов одним своим нытьем. Твой муж, или кто он там, вырубил исполнителей воплем. А ты, по словам тех, кто назвал тебя ведьмой, отправила спать целый отряд. Я не знаю, что вы за невероятная семейка, но думаю сделать на вас ставку. Я сохранила уверенное выражение лица, хотя внутри себя буквально взорвалась вопросами. А что насчет речи? Я не мастер речей. Да ну, а я вам не верю. Вы займете площадку возле банка, а я у гостиницы. Через 10 минут оружие будет у самых опытных бойцов. Вперед! Он зашагал прочь, а я повернулась к Тосу. Тогда сделаем дело, а затем уйдем отсюда. Я обещаю. Я не привыкла говорить речей, потому что я всегда была никем. И каждый из вас, я уверена, еще вчера был тем же. Они не дадут нам поднять головы. Они не дадут нам думать, не дадут говорить то, что мы хотим. Мы все никто. Так нам было удобно. Легко не бояться, если ты не представляешь ценности. Легко жить и умирать без собственного мнения. Но если ты никто, ты уже мертв. Они, те, что наверху, не могут остановиться. День за днем они нарушают закон, который сами создали. И сами же должны защищать. Течение несло нас, и мы не привыкли считать себя важными. Но мы не можем дальше плыть по этому течению, ибо оно разобьет нас о скалы. а не раковая опухоль нашего тела, что мы зовем государством. И эту болезнь, паразита власти, надо удалить быстро и уверенно. Сегодня мы должны осмелиться и понять, кто мы. Люди свободной воли, люди с собственным мнением. И нашей воли хватит на то, чтобы все изменить. И сегодня они поймут, что те семена гнева и ненависти, что они сеяли в нас, не только не разрушили наше общество, но сплотили его своими корнями. Они хотели, чтобы мы боялись их и ненавидели себя, но теперь мы ненавидим их, и им нужно нас бояться. Никому, кроме нас, мы не нужны. Для них мы никто. Мы уже мертвы. А значит, мы уже свободны. А теперь давайте громко постучимся в эту дверь, и лучше бы им ее открыть. В далеком-далеком краю за стеной, стеклянной и черной, как тьма, столетний колдун кровожадный живет, в глазах его белая мгла. И слуг рассылает повсюду своих, кровавые хлещут дожди. Несутся, как тени они по степи, пощады от них не жди. В далеком краю за стеной, стеклянной и черной, как тьма, столетний колдун кровожадный живет, в глазах его белая мгла. И слуг рассылает повсюду своих, кровавые хлещи дожди. Несутся, как тени они по степи, пощады от них не жди. С Калахан и Кропоткиной, а также несколько парней из группы профиля в одежде исполнителей, поднимались этаж за этажом в узких проходах помещений охраны, расположенных в стене возле ворот. Всюду были различные технические комнаты, центры связи, антарные камеры и пункты охраны. Все мы были экипированы по уши, бронежилеты, различные гранаты, в которых я ничего не понимала, отмычки и даже набор зодчих с пневматическими кошками и тросами для того, чтобы взбираться по зданию. За стеной, снаружи, под нами, грохотал бой. Бойцы профиля и возмущенные гражданские подбирались к воротам, которые мы должны были открыть. Для меня это все было как во сне. Я боялась, что с минуты на минуту проснусь в подсобке широкого стола и, вновь надев передник, понесу полипы в комнату для богатых гостей. События последних дней никак не укладывались в моей голове, но чем выше мы поднимались, тем яснее мне становилось, что это не сон. Это кошмар. Каждый исполнитель и техник, которых мы встречали, сдавались без боя, быстро связывались и усыплялись парнями профиля, весьма неплохо снаряженными. Однако почти у самого верха трое охранников возникли перед нами, пытаясь бежать. Первый же из них вскинул револьвер и отправил пулю в мою сторону, но Тос оттолкнул меня. Через мгновение Калахан с невероятной скоростью всадил каждому из них пулю в лоб. «Ты цел?» «Угу». «Мне показалось, он попал в тебя». «Так и есть». Из бедра Тоса потекла кровь. Твою мать, зачем? Потому что лучше пуля в моей ноге, чем в твоей голове. Это просто царапины, не думай о ней. Фу, как это по-мужски пошло. Наконец мы добрались до верхней части коридоров, к техническим помещениям, где располагался механизм открытия ворот. Все тяжело дышали и были на взводе. Так, давайте. Тос, Калахан, Дара, без лишнего энтузиазма. Ладно? По моей команде. Раз, два... Три! И мы выбили дверь. Лежать! А ну назад! Руки подняли! Ну-ка брось оружие, падла! Без жертв не обошлось. Один боец профиля лежал с глубокой раной от клинка техника горняка. Еще один получил пулю в руку. Из шести человек персонала в потасовке выжили лишь трое. Две пули чуть не снесли мне голову. И я впервые в жизни пожалела о том, что мое помутнение, которое превращало меня в стерву, готовую рвать глотки, не наступило. Мне было страшно. Очень страшно. Ого! Гляньте-ка! У них тут пневмолифты вдоль стены второго кольца. И Кропоткин указал на несколько круглых стальных дверей, пока Тосс и Калахан связывали пленных. Видимо, для техперсонала. Ха, если нас прижмут, мы сможем свалить отсюда даже до того, как они чухнут. Тосс подошел ко мне и еле заметно кивнул. Это наш шанс. Ух ты, смотрите-ка, балкон во второе кольцо. И мы осторожно вышли на площадку, одна сторона которой вела на Лобазную, а другая на огромную аллею второго кольца. Там, к моему удивлению, тоже была толпа людей с лозунгами и оружием. Ого, кто это? А, ты, подруга, небось, думала, что профиль только в третьем кольце развлекается? А как там наши успехи? Мы перешли по балкону и увидели, как наши силы уже захватили площадку перед воротами и установили заряды. Серых шинелей на площади почти не осталось. Исполнители отступили или были схвачены. По улице неслась песня. Детская колыбельная, которую я превратила в победный гимн. Да, вот Эдна удивится, когда узнает, что сделали сегодня Михал и Петр Кропоткины. О, вот, точно. Все хотела спросить, а кто из вас кто? Энни, мы в эту игру 27 лет с братом играем. Думаешь, просто так прекратим по просьбе степной ведьмы? Он усмехнулся. Хотя, если хочешь узнать, спроси его. Да он же не мой. Знаешь, как в степи у вас молвят? Внезапно подал голос второй брат. Только, мол, не мой не соврет. Так вот, они все врут. Я опешила. Братуха, ты че это? Кажется, все идет отлично. Я бы не сказал. И Тосс указал на переулки, ведущие с площади. Тут и там мелькали люди в темно-коричневой форме. Солдаты? Вот дерьмо. А они-то откуда? Я сам не знаю. Армия еще никогда не участвовала в подавлении мятежей. Ладно, давайте не будем времени терять. Идем в комнату, запустим механизм. И в следующий миг Тосс пролетел мимо меня вниз, перевалившись через перила. Нет! Я развернулась и увидела делающего шаг назад Калахана. Кропоткины выхватили оружие, но Калахан вскинул руки и всадил каждому из них по пуле в голову. Мои глаза залила их кровь. Я успела лишь увидеть, как одноглазый брат упал к моим ногам с пулей во втором глазу. А затем Калахан шагнул ко мне, и в грудь мою вошло что-то тонкое, острое и холодное. Вот дерьмо! Свой собственный голос я услышала, лежа на холодной мостовой. Я медленно перевернулась на спину. Надо мной поднимались серые дома с темными окнами. Было удивительно тихо. «Ты-то как сюда попала?» Я встала и огляделась. Голос, удивительно похожий на мой, доносился из клетки, висевшей на одном из фонарных столбов. «Кто здесь? Ха, еще спроси, кто ты такая? Ну, или как я здесь оказалась?» Я вгляделась. Девушка в клетке была моей точной копией. Лишь волосы куда темнее, и взгляд. Взгляд был совсем не мой. Видать, ты там чего-то сильно испугалась, подруга. Но извини, я тут немного занята и подменить не могу. Что происходит? Она немного пошевелилась. Было видно, что ей неудобно. Да тут без бутылки не разобраться. Скажу одно. Вот зараза. Не очень-то полезная. Тише ты! Дождь идет. Я, ничего не понимая, поглядела вверх. Но ни одной капли не падало. Тогда я опять взглянула на себя, сидящую в клетке, и увидела, как она указывает пальцем куда-то вдаль. В конце улицы и правда шел дождь. Только совсем-совсем не настоящий. Ровной стеной он поднимался от мостовой вверх. Это сон? Тише! Они услышат тебя. Кто? Дождевики. Одежда? Да, только ты, сестричка, меньше всего хотела бы эту одежду надеть. Выпусти меня быстрее. И в тот же миг я заметила в дожде, медленно приближавшемся к нам, три фигуры. Не было видно почти ничего. Отчетливо я смогла разглядеть лишь дождевые плащи, покачивающиеся над мостовой. Кто под ними? Не знаю. Нет никого, кто бы смог тебе рассказать. Сбей замок, живо! Я быстро подошла к клетке и оглядела ее. Но здесь нет никакого замка. Она цельная. Мать нашу за ногу, ну представь, что он есть. Ты ведьма или где? Я не понимаю. Ну ладно. Тогда дождемся тех парней, и они избавят нас от этой глупой сцены. На секунду мир вокруг меня поплыл и обрел цвета. Я оказалась совсем в другом месте, в трясущейся кабине лифта, что тащил меня прочь от лабазны. Руки мои были связаны, а надо мной, заряжая оружие, стоял Калахан. Ну же, сестра! В тебе ни огня, ни холода! Они сожрут тебя! Выпусти меня! Ты! Это же ты и есть мое помутнение! Ты сломала пальцы господину Бассу, ты захватила шагоход и убила тех людей. Я? Я твою милую попку спасаю каждый раз, как у тебя руки опускаются. Мало уметь колдовать, детка. Надо еще и глотки резать иногда. Дождь приближался. Я слышала, как под его шум к нам тихо бредут фигуры в дождевиках. И вновь все стало ярким, и я услышала, как двери лифта открылись. Это сон, ужасный сон. И я могу вырваться из него. «Нет, не можешь!» — крикнула моя копия, сидящая в клетке, словно прочитав мои мысли. «Открой меня! Ну или беги хотя бы! Мне они ничего не сделают!» Первые капли дождя проползли по стене мимо. Времени на раздумья у меня не было.